Перепуганный Алфред помог мне сесть в карету. Только когда я уселась, вся дрожа от наступившей реакции, мне пришло в голову, что я сыграла как раз на руку Магнусу. Я к тому же поняла, что унизила себя, сказав, что буду ждать в карете, однако прежде чем я успела решиться велеть Алфреду отвезти меня домой, на крыльце появился Магнус. К великому моему удивлению, он был положительно весел, когда усаживался рядом со мной. «Я должен извиниться перед вами, моя дорогая», — сказал он благодушно, — «за бестактность миссис Брайант. Она привыкла, как вы заметили, всегда настаивать на своем». «Зачем вы? Как вы могли?» Я чуть было не сказала так унизить меня, но эти слова замерли у меня на губах при мысли об унижении, которому я раньше подвергла его сама. «Я подумал, моя дорогая, что поскольку в последнее время наши отношения стали несколько напряженными, лучше, чтобы такая просьба исходила из уст миссис Брайант, а не от меня». «Как вы могли подумать такое?» — вскричала я. «Я более охотно предпочла бы, чтобы вы сами обратились ко мне, хотя я бы все равно не согласилась, чем предали меня этой тщеславной вульгарной женщине. Я чуть было не добавила, которая стала вашей любовницей или стремится ею стать, но вовремя остановилась». «Тщеславная и вульгарная вполне возможно, моя дорогая. Но помимо того, она наша постоянная клиентка и патронесса. Она уже сделала щедрые взносы на мою работу, и если все сложится удачно, и мы станем свидетелями истинного явления духа в Роксфорд-Холле, ее щедрость, несомненно, возрастет. Вот почему я хотел бы, чтобы вы еще раз подумали, прежде чем отказываться. Другими словами, вы хотите, чтобы я участвовала в мошенничестве? Из всех людей на свете вы, моя дорогая, должны бы знать меня несколько лучше. Это должно стать научным экспериментом, проводимым при свидетелях. Могу вас заверить, эксперимент требует лишь вашего присутствия». «Значит, вы надеетесь, что я поеду с вами в это злосчастное место, где мой... где погиб Эдуард?» «Да, моя дорогая». Он говорил тем же благодушным тоном, но теперь в его голосе слышались нотки, напоминающие шелест стали о сталь, словно меч тронули в ножнах. «А если я откажусь?» «Я уверен, моя дорогая, вы не откажетесь. Вы еще пока слабы здоровьем. Думаю, вам пойдет на пользу краткое пребывание в деревне». «Но я все еще кормлю Клару и не могу с ней разлучаться, а холл — не место для грудного ребенка. Тогда, возможно, вам пора отлучить ее. Это ведь один из ваших симптомов, моя дорогая, неоправданное беспокойство о ребенке. До сих пор я ничего у вас не просил. Уверен, вы согласитесь, что я не мог быть более снисходительным мужем». Он ожидал, что я стану ему противоречить, но на этот раз я не решилась. «Ну что ж, тогда прекрасно. Оставляю решение о ребенке на ваше усмотрение. Вы можете привести вашу дочь с собой, если хотите. Тогда поговорите с Болтоном о том, какие комнаты вам потребуются. Он едет со мной в холл завтра подготовить все к приезду миссис Брайант. Она прибудет через 3 недели. «А после этого на скольких еще сеансах вам потребуется мое присутствие?» «Если все сложится удачно, моя дорогая, больше ни на одном. А если все пойдет, как я надеюсь, вероятно, мы сможем тогда обсудить, как нам устроить свою жизнь в будущем. Ах, я вижу, мы приближаемся к Кавендиш-сквер. Там живет джентльмен, с которым мне нужно посоветоваться. До вечера, моя дорогая». Магнус не вернулся домой до поздней ночи и уехал в холл еще до того, как я на следующее утро спустилась к завтраку. Несколько раз в тот день я брала Клару на руки с намерением бежать, но тут же напоминала себе, что бежать мне некуда. Люси, несомненно, видела, как я терзаюсь, но я никогда с ней не откровенничала, да и теперь не решалась. Несмотря на то, что Магнус высказал свою угрозу так ясно, будто помахал перед моим носом свидетельством о безумии, он мог бы произнести те же слова при свидетелях, а затем под присягой заявить, что ничего подобного в виду вовсе не имел, с той же легкостью, с какой мог бы отрицать, если бы пожелал, что пообещал обсудить возможность нам с ним жить раздельно. Однако, если он планировал мошенничество, то каким образом мое присутствие могло бы ему помочь? Миссис Брайант повела себя отвратительно, но почему он так уверен, что я не смогу ее тайно предупредить? Или выдать его после того, как все произойдет? Было только одно объяснение, почему он так уверен. Если этот сеанс не будет мошенничеством, и Магнус действительно верит, что некий дух явится... Я предвидела смерть Эдуарда в одном из моих посещений, и он погиб у Холла. Я пыталась прогнать эту мысль. Но она преследовала меня неотступно, укрываясь в самых темных уголках моего сознания, и в этом тяжком состоянии духа я легла спать. Я проснулась, как мне показалось, на рассвете, с тяжким предчувствием беды. Комната была похожа на мою давнюю спальню в Хайгейте, но я почему-то знала, что нахожусь в Роксфорд-холле. Тут я вспомнила с ужасом, от которого мое сердце чуть не вырвалось из груди, что накануне днем прогуливалась с Кларой в монашьем лесу и оставила ее спящей под деревом. Я соскочила с кровати, рывком распахнула дверь и бросилась бежать по коридору. Я пробежала мимо двери в комнату Люси, еще не осознав, что уже на самом деле проснулась, и остановилась у верхней ступени лестницы в серых предрассветных сумерках с колотящимся сердцем. Дом был тих. Я прокралась назад по коридору к детской, которая находится между комнатой Люси и моей, и бесшумно открыла дверь. Над колыбелькой Клары склонилась женщина. Она стояла ко мне спиной, но мне было видно, что она молода, что волосы ее похожи на мои и что на ней голубое платье, которое показалось мне странно знакомым. Пока я стояла, окаменев в дверях, она взяла Клару на руки и повернулась ко мне лицом. Она была я. На какой-то долгий, застывший миг мы оставались вот так, друг против друга, а затем она и Клара стали втягиваться внутрь себя, точно так, как это было с привидением в гостиной, пока не осталось ничего, кроме полосы зеленоватого света, плавающего между мною и колыбелькой. Затем и он исчез. Пол вдруг качнулся вверх и ударил меня в висок. И я услышала, прежде чем меня окутала тьма, далеко-далеко плач Клары. Среда вечер. Сегодня я стояла на том месте, где погиб Эдуард. Кабель, по которому он пытался взобраться, весь оброс ржавчиной, которая спускается по всей стене темным пятном. Когда вчера днем я впервые увидела холл, я подумала, что он выкрашен в грязно-зеленый цвет, но оказалось, что стены покрыты лишайниками, пятнами плесени и множеством трещин. Земля под стенами усыпана кусками штукатурки. Я решила, что не стану плакать, потому что знала, что Болтон, скорее всего, следит за мной, хотя никого вокруг не было видно. Если бы Эдуард меня не встретил, он был бы сегодня жив. Я мучу себя этой мыслью, но ведь если бы он сдержал свое обещание и никогда не приближался к этому месту, мы были бы сейчас женаты, и Клара была бы его дочерью. Я написала это, не подумав, но эта мысль часто меня посещает. Я никогда не замечала в Кларе ничего от Магнуса. Напротив, мне часто представляется, что у нее глаза Эдуарда. Тот же оттенок светло-карего цвета с более темными коричневыми крапинками. Я не позволю себе, не должна верить, что он был обречен на гибель или что мы с Кларой обречены из-за этого последнего посещения. Может быть, было безумием привести ее сюда, но что я еще могла сделать? Если бы я оставила ее на Манстер-сквер с незнакомой мне няней, и с ней что-нибудь случилось... Нет, я не могла так поступить. Зачем он это сделал? Просто из любопытства посмотреть, что там на галерее? Огонек, где никакого огонька не должно быть. Или он пытался бежать от чего-то? Лес, такой темный даже днем, а при лунном свете так легко представить себе всякие ужасы, как я... Все время представляю, что слышу мягкие шаги по полу над моей головой. Однако, когда я кладу ручку и прислушиваюсь, я слышу только, как бьется мое собственное сердце. Четверг вечер. Сегодня днем заезжал мистер Монтегю. Сначала я решила, что это Магнус послал его шпионить за мной. Но он сказал, что приехал сам по своей воле. Я только что уложила Клару спать, и чтобы не беседовать с ним в мрачной обстановке на первом этаже, где в тени вечно обретается Болтон, я предложила обойти вокруг дома, к скамье под моим окном, где я могла бы слышать, если Клара заплачет. Он стал заметно худее с тех пор, как я видела его в последний раз, и в волосах появились седые пряди. Он сказал мне, что Магнус пригласил его быть свидетелем на сеансе, который должен состояться вечером в субботу. Он был поражен, когда услышал, что я этого не знала. Не думаю, что они с Магнусом по-прежнему так же близки, как раньше. Приглашение пришло в виде короткой записки, в которой ничего не говорилось о миссис Брайант или о докторе Ризе, или о том, что должно произойти. Но он очень тепло говорил об Эдуарде и признался, что его кажущаяся неприязнь была вызвана завистью к молодости Эдуарда, к его таланту и красивой внешности, так что теперь я стала добрее к нему относиться. Он явно чувствует себя неловко, да и кто мог бы чувствовать себя иначе по поводу этого сеанса? Я полагаю, что он честный и добросовестный человек, и я стала чуть меньше страшиться, зная, что он будет присутствовать. Все то время, что мы беседовали, из дома позади меня не раздавалось ни звука. Но я все время остро ощущала ряды окон у себя за спиной. Окон, глядящих вниз, на нас. Когда мистер Монтегю уходил, шагая через неровную травянистую площадку, мой взгляд привлекло какое-то чуть заметное движение в тени старого каретного сарая. Это был Болтон, следивший за нами от входа в сарай. Когда он увидел, что я его заметила, он скользнул за угол и исчез. Пятница, около 9 вечера. Сегодня днем примерно в 3 часа приехала карета миссис Брайант в сопровождении Магнуса верхом на коне. Я наблюдала из окна ее гостиной достаточно долго, чтобы разглядеть, кто прибыл вместе с ней. Кроме доктора Ривза, ее сопровождают только 2 ее горничные — ливрейный лакей и кучер. Горничные поместятся вдвоем в небольшой комнате напротив просторной спальни, приготовленной для их хозяйки. Доктор Риз получит комнату в начале этого же коридора, так что его тоже можно будет вызвать, если он понадобится. Я решила не выходить из своей комнаты, пока Магнус меня не позовет. И 3 долгих часа ждала, а сердце мое начинало бешено колотиться, стоило мне заслышать шаги в коридоре за дверью, но никто так и не постучал. Клара проснулась и некоторое время была беспокойна, что помогло мне хотя бы отвлечься. Примерно в 6 часов ко мне в дверь постучали, но это была всего лишь Кэрри с сообщением, что хозяин хотел бы, чтобы я вышла к нашим гостям на старую галерею в 7:30. Обед будет подан в 9:30. Так что мне пришлось выдержать еще одно полное волнение и бдение, а свет над кронами деревьев за моим окном постепенно угасал. «Нет сомнений», — думала я, — «Магнус захочет дать мне указания, как мне следует себя вести». Но он так и не появился. В 7 часов Клара все еще была беспокойна, и мне пришлось дать ей ложечку сердечного средства Готфри, так как я не знала, сколько времени мне придется отсутствовать. В 7:45 вернулась Кэрри помочь мне одеться, хотя помогать требовалось не так уж много, так как я нарочно выбрала то же самое серое платье без фижм и турнюра, которое надевала, когда мы ездили в дом миссис Брайант месяц тому назад. К тому времени, как пробило 30 минут, последний свет сумерек за моим окном угас. До сегодняшнего вечера в коридоре за дверью моей комнаты всегда была тьма кромешная. Теперь во всех бра на стене горели свечи, но стеклянные колпаки так потемнели, что свет от них шел тусклый и какой-то мрачный. Воздух был затхлый, душный. При каждом повороте, ожидая, что там меня ждет со своей всегдашней улыбкой Магнус, я сквозь мглу с трудом шла по коридору к площадке. Двойные двери на галерею были распахнуты. Там на каждой стене колеблющимся пламенем горели ряды свечей, уходящие вдаль. Высокие окна светились слабым холодным светом. Еще выше над ними потолок был окутан тьмой. В центре пола, примерно в 20 футах от меня, на небольшом круглом столе горели еще свечи, озаряя лица Магнуса, миссис Брайант и доктора Риза, так что они, казалось, висят в воздухе над пламенем свечей. «Ах, вот и вы, моя дорогая», — произнес Магнус, так будто виделся со мной в последний раз, всего 5 минут до этого, а не 9 дней назад. Я без особого желания подошла и присоединилась к ним. Миссис Брайант, блистающая великолепием в кармуазиновых шелках, открывающих значительное пространство белой груди, приветствовала меня с нескрываемым пренебрежением. Годвин Ривз неловко поклонился. Примечание. Кармуазин – искусственный органический краситель темно-красного цвета. Цвет темно-красный. Конец примечания. Позади них, в дальнем конце галереи, господствующее место в стене, как и говорил мистер Монтегю, занимал невероятных размеров камин, а в нем саркофаг. Но я была совершенно не готова увидеть огромную фигуру в доспехах, возвышающуюся в тени рядом с камином. Под рукой, закованной в перчатку, поблескивал меч. В колеблющемся свете фигура казалась настороженной, живой, бдительной. В жерле камина стоял массивный сундук из темного металла. Саркофаг сэра Генри Роксфорда. «Я уже была здесь когда-то», — подумала я, но лучик узнавания мелькнул и сразу же угас, прежде чем я смогла его уловить. «Доктор Роксфорд собирался рассказать нам», — нетерпеливо произнесла миссис Брайант, «об открытии, которое он сделал, разбирая бумаги своего покойного дядюшки». Она говорила так, будто я их всех заставила ждать, и я поняла, что Магнус нарочно так все подстроил. «Действительно собирался», — подтвердил он. Тон его был, как всегда, сердечным, но в нем звучали нотки нетерпеливого ожидания. Он улыбался, его зубы поблескивали в свете свечей, зрачки глаз горели, словно два язычка пламени. «Но, может быть, нам стоит вернуться к тайне его исчезновения, еще более загадочного для тех, кто стоял там, где сейчас стоим мы с вами?» Повторю вкратце. Дрейтон, дворецкий моего дяди, видел, как он ушел к себе в кабинет, что соседствует с галереей, около 7 часов, в тот самый вечер, когда разразилась гроза. Когда на следующий вечер сюда прибыл мистер Монтегю, ему пришлось взломать дверь, и он обнаружил, что все двери на площадку заперты изнутри на замки и засовы, а ключи остались в замочных скважинах. Мы пытались запереть эти двери на замки, не говоря уже о засовах. Снаружи, но тщетно. Насколько нам известно, здесь нет тайного хода, потайной двери, убежища священника или еще чего-либо подобного. Дымоходы в каминах слишком узкие для того, чтобы взрослый человек, даже такой небольшой, как мой дядя, мог через них пробраться. Что же таким образом могло с ним статься? Единственным рациональным объяснением, единственным, какое видится мне, может быть то, что он как-то выбрался через вон то окно. При этих словах Магнус указал на окно над фигурой в доспехах, спустился вниз по кабелю, доковылял до леса и упал, как предположительно упал его предшественник Томас Роксфорд, в одну из старых шахт. Такое не представляется невозможным. Мы нашли раму закрытой, но не запертой на задвижку. Однако кажется невероятным предполагать, что хилый старик мог совершить такое в кромешной тьме в ночь жесточайшей грозы. Я совершил такой спуск сам, в гораздо лучших условиях, и могу заверить вас, что это был не такой уж приятный опыт. Когда он произнес эти слова, его взгляд метнулся в мою сторону, и я сжала руки так, что ногти впились в ладони. 1,5 года я его боялась, теперь поняла, что я его ненавижу. Однако, если мы исключим окно, мы будем вынуждены рассмотреть менее рациональные возможности. Как вы знаете, мой дядя, в ночь своего исчезновения, сжег большое количество бумаг, включая манускрипт Тритемиуса. Тут Магнус снова взглянул на меня, словно желая сказать: «Я прекрасно знаю, моя дорогая, что вы никогда не слышали о Тритемиусе». «Вы все, разумеется, слышали о странном убеждении моего дяди, подчерпнутом у Тритемиуса и, возможно, у Томаса Роксфорда, что энергия молний может быть обуздана и направлена для явления духа, если использовать вот эти доспехи как накопитель энергии молниевого удара. Так вот, осматривая на днях кабинет дяди, я нашел листок с записями, набросанными в спешке и порой совершенно неразборчивыми, который завалился за стоящие на полке книги. Он достал из кармана сюртука помятый листок бумаги. Я не стану утомлять вас рассказом о моих стараниях расшифровать эти записи. Первая разборчивая фраза такова. Разгадал, наконец, что имеет в виду Т. Это Т может быть и Тритемиус, и Томас. Мы не можем точно сказать. Затем он говорит о доспехах, как о портале. Это слово очень жирно подчеркнуто, который может быть использован либо для того, чтобы явить, либо чтобы уйти без необходимости умереть. И молит дать ему силы выдержать это испытание. Иными словами, он верил, что если бы он оказался внутри доспехов, когда ударит молния, он перешел бы невредимым в загробный мир, как восставшее из гроба тело, по словам Священного Писания, вознесется на небо в судный день. «Но ведь несомненно, — возразил доктор Рис, — что любой, кому хватило бы без рассудства влезть в эти доспехи во время грозы, погиб бы от удара молнии. И в самом деле, разве невозможно, что ваш дядя сделал точно то, что вы предполагаете, и был обращен в пепел или даже в пар энергией молнии?» «Это возможно, да. Однако мы не нашли следов пепла, никаких либо свидетельств, что внутри доспехов что-то горело. Молния попадала в людей, и они оставались живы». И вдруг замолк, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. Другие умирали сразу же и были страшно обожжены. Но я не знаю ни одного случая, когда бы жертва просто исчезла с лица земли. Все это казалось бы совершенно невероятным, если бы не тот неудобоваримый факт, что мой дядя исчез. Для ученого существует лишь одна возможность – проверить гипотезу путем эксперимента. «Но, дорогой мой доктор Роксфорд, – сказала миссис Брайант, – не можем же мы сидеть здесь днями и неделями, ожидая, пока не грянет гром? К счастью, в этом нет необходимости. Мне удалось достать индукционную машину. Устройство, генерирующее мощный электрический ток. Болтон будет управлять ею из библиотеки, чтобы нас не беспокоить. Ток будет передаваться на доспехи по проводам, проходящим под дверью между библиотекой и галереей. Хотя не столь грозный, как удар молнии, заряд будет продолжительным. Существует теория, знаете ли, что основной компонент духа может быть электрическим. Для того, чтобы духи могли общаться с живыми людьми, именно этот вопрос мы и будем решать завтра, они должны, разумеется, состоять из чего-то. Из чего-то, что способно накапливать энергию и в то же время явно не быть материальным. Для ученого в таком случае совершенно естественно мыслить в сфере электрической либо магнитной энергии. Я даже стал задаваться вопросом, так ли уж безумно была навязчивая идея моего дяди, как я предполагал. Ведь о богах часто говорят, что они повелевают молниями. И хотя это представляет собой отражение первобытного ужаса перед мощью природы, нельзя исключить, что он порожден верной интуицией. То же самое касается и спиритической практики соединять руки вокруг стола. Привидения и духи обычно описываются как эманация света. Здесь на ум приходят огни святого Эльма или весьма редкий феномен шаровой молнии. Вы, возможно, скажете, что эта аналогия притянута за уши, но как магнитное поле заставляет ручку железных опилок располагаться замысловатым узором, точно так же душа или жизненное начало, называйте это как пожелаете, одушевляет земное тело. Разве не может быть так, что это жизненное начало электрическое, но в значительно более тонкой форме, которую наша наука еще не осознала? Как я уже сказал, это всего лишь теории, но нам, конечно, никогда не представится лучшей возможности их проверить. Завтра ночью мы попытаемся явить духа. Но если это не удастся, я готов предпринять более смелый эксперимент. Я дам указание Болтону привести в действие индукционную машину, включив ее на полную мощность, а сам помещусь в доспехи. «Но, Магнус, дорогой мой, — сказала миссис Брайант, забыв всякую осторожность, — конечно же, это слишком большой риск». «Должен признаться, — ответил Магнус, — что попытаться сделать это во время грозы потребовало бы гораздо большей отваги. Но именно так наука движется вперед. И если мы добьемся успеха, если в этом деле с порталом действительно что-то есть, тогда ваша мечта и правда станет реальностью». «Возможно, вы не слышали, моя дорогая», — обратился он ко мне с самой очаровательной из своих улыбок, «что миссис Брайант желает основать прибежище для спиритов. Это будет такое место, где условия более обычного благоприятны, место, укрытое от суеты и шума каждодневной жизни». Я переводила взгляд с одного лица на другое, не веря своим ушам. «Это великолепный дом, миссис Роксфорд», — сказал Годвин Рис. «Он тяжко нуждается в реставрации, но он мог стать гордостью графства. Он мог бы стать гордостью графства. И у него такая колоритная история. Исчезновение двух его владельцев лишь добавляет ему остроты». Неожиданно для себя самой я услышала свои слова. «Вполне очевидно, доктор Рис, что мой муж не говорил вам, что 2 года тому назад здесь погиб мой покойный жених, мистер Эдуард Рейвенскрофт. Иначе вы не говорили бы таким легким тоном об этом проклятом месте. Я буду присутствовать на вашем сеансе, Магнус, потому что так вы и приказали. Но обедать с вами я не стану. А теперь вам придется меня извинить». Я забыла об угрозе заключения в сумасшедший дом. Забыла на миг даже о Кларе. Доктор Рис открыл было рот, но так и не издал ни звука. Миссис Брайант смотрела на меня с испугом. Повернувшись, чтобы уйти, я взглянула на Магнуса, но вместо ярости увидела на его лице торжество. И пока я шла к двери, эта его улыбка, не исчезая, плыла перед моими глазами. Только что пробило 10 часов. Я пишу, а рука моя все еще дрожит. Клара за все это время даже не пошевелилась, она едва дышит. Как жестоко с моей стороны было дать ей лауданум. Но что же еще я могла сделать? Боюсь, мой характер снова меня подвел, вынудив сделать именно то, на что рассчитывал Магнус. Я была почти готова к тому, что меня призовут в столовую, но примерно без 9:15 появилась Кэрри с подносом, что лишь укрепило мои подозрения. Магнус все время подстрекал меня, а я этого не замечала. Так же, как миссис Брайант и доктор Рис не замечают, что он ведет их, как кукловод марионеток. Но что он затевает? Почему после того, как он придавал такое значение моему дару, он ни словом не упомянул о нем сегодня? И если сеанс все-таки будет мошенничеством, зачем я ему здесь понадобилась? Другие двое совершенно им очарованы, а он должен понимать, что если его замысел потерпит неудачу, я первой его выдам. Это бессмыслица какая-то. Однако, если Магнус и правда верит в свою чудовищную затею с доспехами, это должно означать... 10:15 вечера. Кто-то подсунул мне под дверь записку. В последние несколько минут. Ее точно там не было, когда я ходила посмотреть, как там Клара. Простой лист бумаги, сложенный пополам, ни адреса, ни подписи. Почерк женский, почти такой же, как мой. «Приходите на галерею в полночь. Я нашла разгадку тайны и должна поговорить с вами наедине. Уничтожьте это и никому не говорите». Неужели кто-то прячется в доме? Шаги, которые, как мне казалось, я слышала позапрошлой ночью... «Но кто? И зачем? Или же это ловушка? Но если кто-то и правда хочет мне помочь, я могла бы выйти заранее и спрятаться за какой-нибудь из драпировок, но ведь тогда у меня не останется возможности бежать. Нет, я пойду в библиотеку, чуть приоткрою одну из дверей, ведущих на галерею, и послежу оттуда. Луна уже взошла, светильник мне не понадобится, а если меня там застанут, скажу, что пришла поискать что-нибудь почитать. Нужно рискнуть».